Сколько там у тебя в кармане? Четыре цента. Врешь, щенок. Уэйн пробует высвободиться, и на помощь белобрысому приходит парень с шевелюрой какого-то дикого оранжевого цвета. А в это время тип с дергающимся веком ни с того ни с сего дает Джиму в зубы. Джим чувствует внезапную тяжесть в мочевом пузыре, и в следующую секунду передок его джинсов начинает быстро темнеть. «Гляди, Винни, обмочился!» Уэйн отчаянно изворачивается, и ему почти удается вырваться из клещей. Тогда еще один тип в черных дерюжных брюках и белой футболке пригвождает его к прежнему месту. У типа на подбородке родинка, похожая на спелую землянику. Тут горловина путепровода начинает содрогаться. Металлическим поручням передается мощная вибрация. Приближается состав. Кто-то выбивает книжки из рук Джима, а меченый с красной родинкой отшвыривает их носком ботинка в кювет. Неожиданно Уэйн бьет дерганого ногой в пах, и тот взвывает от боли. «Винни, сейчас этот слиняет!» Дерганый что-то орет благим матом про свои разбитые погремушки, но его вопли уже тонут в нарастающем грохоте поезда. Когда состав проносится над их головами, кажется, что в мире нет других звуков. Отблески света на стальных лезвиях. Финка у Белобрысова, финка у Меченого. Уэйн кричит, и хотя слов не разобрать, все понятно по губам. «Беги, Джимми, беги!» Джим резко падает на колени, и державшие его руки остаются ни с чем, а он уже проскакивает между чьих-то ног, как лягушонок. Чья-то пятерня успевает скользнуть по его спине. Он бежит обратно, бежит мучительно медленно, как это бывает во сне. Но вот он оборачивается и видит. Джим проснулся, вовремя подавив крик ужаса. Рядом безмятежно спала Салли. Он хорошо помнил, что он увидел, обернувшись. Белобрысый ударил его брата ножом под сердце, меченый в пах. Джим лежал в темноте, учащенно дыша, и моля Бога, чтобы тот даровал ему сон без этих страшных призраков его детства. Ждать ему пришлось долго. Городские власти объединили школьные каникулы с рождественскими, и в результате школа отдыхала почти месяц. Джим и Салли провели это время у ее сестры в Вермонте, где они в волю покатались с гор на лыжах. Они были счастливы. На морозном чистом воздухе все педагогические проблемы не стоили выеденного яйца. Джим приехал к началу занятий с зимним загаром, а главное — спокойным и полностью владеющим собой. Симмонс нагнал его в коридоре и протянул папку. «На седьмом потоке у вас новенький. Роберт Лоусон. Переведен из другой школы». «Да вы что, Сим, у меня и без того 27 гавриков. Куда больше?» «А их у вас столько же и останется». Во время рождественских каникул Билла Стирнса сбила насмерть машина. Совершивший наезд скрылся. «Билли?» Он увидел его так ясно, словно перед глазами была фотография выпускников. Уильям Стирнс, один из немногих хороших учеников в этом классе. сам не вызывался, но отвечал толково и с юмором.